Сережа спал на диване в гостиной. При моем появлении он поднял голову, сонно спросил. «Уже утро? Почему ты так долго?» Я села в кресло, бросив сумку на пол. «Что в ней?» – настороженно спросил он. «Деньги», – устало ответила я. «Он не стал их брать». «Как это не стал?» – разозлился Сергей. «Сказал, что передумал». «Передумал? А фотография, кассета? Черт! Ты мне объяснишь, что произошло? Что этому уроду от меня нужно? Почему он вернул деньги?» Гаевский подошел ко мне и тряхнул меня за плечи. «Ты меня слышишь?» «Оставь меня в покое!» – взорвалась я. «Я ничего не знаю!» «Лили, дорогая!» Он хотел меня поцеловать, я оттолкнула его, вскочила с кресла и заорала. «Убирайся к черту!» И бросилась в ванную. С каким-то остервенением я терла себя мочалкой, стоя под струями горячей воды. Точно всерьез пыталась смыть с себя весь недавний ужас и унижение, прекрасно зная, что это бессмысленно. Когда я вышла из ванной, Сергея в доме не оказалось, так же, как и сумки. Я усмехнулась, выпила 3 таблетки снотворного и пошла спать. Проснувшись после полудня, я наблюдала за солнечным зайчиком. Хорошо было вот так лежать, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, но тут же явились воспоминания. Я зажмурилась, перевернувшись на бок, сжавшись в комок и вроде бы даже перестав дышать. Вот тут и зазвонил телефон. Я знала, кто это, и не спешила снимать трубку. Телефон настойчиво трещал, я со стоном протянула руку, поняв, что прятаться под одеялом бессмысленно, и услышала. «У меня для тебя подарок, детка!» Я не ответила. «Выгляни на крыльцо!» Я еще некоторое время лежала, не шевелясь. Затем накинула халат и пошла к входной двери. На ступеньках лежал большой конверт. Я взяла его в руки, повертела, в нем были какие-то бумаги. В некотором недоумении я вошла в дом, торопливо вскрыла конверт, а потом, как подкошенная, рухнула на пол. Глянцевые снимки разлетелись по паркету, а я закрыла лицо руками, отчаянно крича. Значит, этот мерзавец установил в квартире камеру и снял все, что происходило ночью. Я собрала фотографии, стараясь не смотреть на них. Сунула в конверт. Чувство было такое, точно я копаюсь в помойке. В памяти всплыли события вчерашней ночи, и я заплакала, горько и жалко, боясь, что теперь они будут преследовать меня до конца жизни. Он опять позвонил. «Тебе понравилось?» — спросил он насмешливо. «Зачем вам это?» — стараясь говорить спокойно, спросила я. «Ну, по-моему, забавно получилось. Особенно некоторые снимки там, где ты...» «Заткнись!» — крикнула я. «Паршивый садист!» «Вообще-то я снимал на камеру. Классное кино получилось. Захочешь взглянуть, скажи, я пришлю. А фотография — это так, мелочь. Думаю, твой красавчик их уже видел. Надеюсь, теперь до него наконец-то дойдет, за что он получил назад свои деньги». Я до крови закусила губу, глядя в пол невидящим взглядом. «Кстати, где живут твои родители? Надо же, память не к черту. Пару часов назад подписывал конверт, и уже все из головы вылетело». «Пожалуйста, не надо!» — в отчаянии пролепетала я. «Пожалуйста! Я вас очень прошу, не делайте этого!» «Если бы ты попросила раньше, похоже, я их уже отправил». Я сидела, раскачиваясь и поскуливая. Я сама себе была противна. «Хотя, может и нет», — засмеялся он. «Ты плачешь?» — тише спросил он. «Тебе больно?» «Вы же знаете». «Отвечай на вопрос!» «Да, мне больно». «Это пустяки, детка. Тебе только кажется, что это больно. Настоящая боль впереди». «Господи, почему вы не оставите меня в покое?» – простонала я. «Что я вам сделала?» «Ты знаешь, я не убивала мужа. Я никого не убивала. Я не знаю, кто это подстроил, но я...» Я покачала головой и усмехнулась. «Вернемся к фотографиям. Значит, они тебе не понравились. Странно. Я знаю людей, которые буквально оторвут их с руками». «Я вам заплачу», — сказал я торопливо. «Конечно, заплатишь. Куда тебе деваться? Только деньги меня сейчас интересуют мало. Я и так их все у тебя заберу, можешь не сомневаться. Вот если бы ты как следует попросила, возможно, тогда...» «Скажу по секрету, фотографии родителям я еще не отправил. Вот он, конверт лежит передо мной. Ну так что, детка?» «Не отправляйте его». «И это все, что ты мне можешь сказать? Давай, Порадуй меня, попроси как следует. Я не знаю, что я должна сказать. А ты подумай. У меня было чувство, что он медленно вытягивает из меня душу. Не спеша, методично, с наслаждением. Боль, которую я испытывала, была сродни физической. И повторив все то, что он хотел, я повалилась на пол, истерзанная, как будто только что выскользнула из рук палача. Боль не отпускала, я каталась по полу, а она становилась все сильнее до тех самых пор, пока я вообще не перестала что-либо чувствовать.